334. Матерь Агни-йоги. В связи со сроками и внутренняя подготовка идет интенсивно, и знаки даются, каждый имеет значение. Важно не упустить. Рост духа ускорен. По подробности жизни и реакции на них можно наблюдать этот процесс. Внешнее утрачивает свою власть. Оно может уже регулироваться волей, растущей и закаляемой на ярых и непрерывных противодействиях. Мы следим, и мы близки. Реальность тонкого мира и нашей незримой близости будет становиться все ярче и ярче. Не беда, что темно и кругом никого, но пространство звучит своей нотой, и невидимое окружение, устанавливаемое по созвучию, сопутствует идущему по узкой тропе, ведущей в жизнь. Не изменяем Владыка в своем отношении к тем, кого он отметил печатью своей. И наши чувства все те же, лишь бы не позволять очевидности плотной затемнять знания Духа. Можно порадоваться Духом вопреки всему, что видит глаз и слышит ухо земное.